И вы знаете что? Как только просила прощения, он с криком вышел тут же. У Иисуса одежда была. Это была одежда не пустая. Это была одежда не заполнена ничем. На этой одежде было написано имя. Это Царь Царей и Господь Господствующий. На одежде и на бедре. Это учение о благочестии. А теперь подумайте, я не выношу определений. И кажется, здесь я не видел ничего особенного сегодня в нашем служении. Но все-таки подумайте, каждый из вас, что написано на вашей одежде. Оно написано, когда одна из сестер подошла к неверующему человеку, а их было несколько, и стала говорить о Христе, что я верующая. Я вот говорю, слушай, никакая ты не верующая, Бог верующая. А ты не верующая? Верующий так не одеваешься, как ты одеваешься. Вот вам и одежда. Какой-то элемент, о котором не хотелось бы говорить, о котором не хотелось бы поднимать вопросы на то учение о благочестии. И почиет на нем Дух Господень, Дух мудрости, ведения, совета, крепости, силы и благочестия. Мы говорим, да, я могу представить возражение, я об этом немножко дальше буду говорить. Что не всегда одежда, которую мы видим, открывает наше настоящее имя. Да, это так. И есть люди, которые прикрываются. Это однозначно. Но слава Богу, что они еще прикрываются. У них совесть еще есть. Да, они внутри могут быть разложены. И их одежда, особенно в мире, может не говорить о том, что есть внутри. Но у них еще есть совесть. Они понимают, что надо прикрыть то, что внутри. А другие люди даже прикрывать не хотят. И Библия говорит, горе им, это содомляне, которые открыто рассказывают о грехах своих и нисколько не стесняются и не стыдятся. И я не за лицемерие. Я не за то, что было внутри одно, а наружу другое. Я хочу, чтобы было внутри хорошо и снаружи хорошо. Но те люди, которые еще догадались скрываться, они лучше тех, которые даже не считают это нужным делать. Вы, наверное, так не думали никогда. А может быть, даже думали, что это подлые люди. У них внутри одно, но они скрываются. А этот открытый, что есть внутри, то и снаружи. Братья, это хуже, если у него нету совести. Его внутри развал, и он это еще показывает и не стесняется. Это трудный вопрос. С ним труднее, чем с тем, который еще совесть говорит, который знает, что так нельзя, так плохо, и скрывается. Плохо, что он так делает. Но хорошо, что он понимает, что плохо делает. Вот когда делает плохо и знать не хочет, что плохо, вот в чем весь вопрос стоит. Я вам читать еще одно место Писания. Оно очень интересное. И здесь упоминается одежда. Слушайте. Псалом 133:2. Или, наверное, 132:2 будет. Потому что это из текста перепечатано, значит, зарубежного издания. Там иногда на один псалом сдвигается. Но вот что написано. Это, ну там начинается, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это драгоценный елей, стекающий на голову, на бороду Аронову и так далее. И вот дальше интересный текст идет. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду. Бороду Ааронову, стекающие на края одежды его. Может ли елей стекать на одежду, которая не соответствует одежде благочестия? Да, я буду говорить о двух одеждах, это пока что одна. Самая неудобная и самая неприятная. Говори о внутренности, но не трогай наружности. Потому что внутренность никто не знает. И вы моей внутренности не знаете. слушаете, делаете вывод, а что внутри делается, не знаете. А вот то, что снаружи, видите. И вот Библия говорит, на какую одежду стекает с головы, с бороды Аароновой? На края одежды, братья. Не на голые ноги, не на открытые полураздетые плечи. Он может стекать на края одежды. Вы понимаете, о чем я веду речь? Или не совсем понятно? Ну, будете задавать вопросы впоследствии. И я читаю Библию. Я специально ничего не говорю от себя. Хотя Бог бы немножко вот эти все тексты перефразировать и в своем изложении. Но я специально их выписал, и я их делаю из Библии. Это библейские тексты. Сегодня вы много найдете людей, которые прикасались к краям одежды и получали исцеление. А вы помните, когда к Христу приходили, к чему прикасались? Если только прикоснусь к краю одежды, что будет? Выздоровею. Не сказали к уху Иисуса, или к голове Иисуса, или к руке Иисуса. К краю одежды. Почему? Это была одежда праведности, одежда благочестия, и елей помазания был на краях этой одежды. И они прикасались и получали исцеление. И женщина, которая истощила все свое имение, которая разорилась от своей болезни, она сказала очень просто: если только прикоснусь к краю одежды его, выздоровею. Но, братья мои, дорогие сестры, на краях этой одежды был елей помазания, который он вымолил ночью где-то там, когда все спали. Это еще один необходимый элемент, о котором я не буду говорить дальше. Ну и, конечно же, эту одежду, в которую Господь одел нас, Он дает нам одежду благочестия. Но что нам надо делать, то, что Он дал? Хранить. Я не скажу, что мы сами по себе станем благочестивыми. Мы стали таковыми, когда Иисус простил нас, когда одел в одежды праведности своей, когда дал нам помазание, мы стали благочестивыми. Но Библия говорит: не раздевайтесь и не подменяйте этой одежды. И ваше практическое хождение должно быть хождением в Боге, в Духе Святом, в апостольском учении. Сегодня есть Евангелие, проповедует, но говорят: вы на это не обращайте внимания. Богу это не надо. Апостолы говорили: надо, надо. Мы говорим: Богу это безразлично. А апостолы говорили: не безразлично. Да кому сегодня верить, вам? Мне или апостолу Павлу? Конечно, ему. Дмитриевичу? Ну, извини, Дмитриевич. Или тому, что написано. Если даже я в песне, но говорит не то, что написано, то надо верить тому, что написано. Бог дал нам апостольское учение, которое выверено, взвешено, ничего лишнего и недостатка нету. Все иду как тать. Откровение 16:15. Все иду как тать. Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. Вот вам, пожалуйста, братья мои, сестры, все, и я в том числе, эту одежду праведности нельзя к ней относиться небрежно. Ее надо хранить, ее надо носить, ее не надо сбрасывать, ее нельзя заменять. Ну, это то, что я говорил в общем. В общем. Но Библия дает об одеждах более тонкую характеристику. Слушайте, я читаю одно из мест Писания. Из притчей. Ну, начну с 31 главы 10 стиха. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчуга. Ну и 20. В чем заключается ее благочестие? В чем заключается ее добродетельность? Вот в чем. Длань свою она открывает бедному. и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Значит, Библия говорит не только о наружной одежде. Она была бы одна только. Здесь написано, в двойные одежды одеты. Что же это за двойные одежды? Можете тут же ответить. Это не трудно. Но я обращаюсь к Слову Господню. Это более надежно. Это более веско. Это на основании Слова Господня. И вот что говорит Библия. Ездра 9.3. Услышав это слово, я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою. Скажите, есть верхняя одежда и есть нижняя. Есть та телесная, которую мы носим, и есть та праведность, которая внутри. Но вот эта праведность внутренняя, какая она есть, написано на нашей внешней одежде. Ведь Иисуса эту одежду была показана внешняя, а то, что Он царь царей и Господь господствующий, это внутреннее состояние, это внутреннее могущество, это Его сердце. И то, что было Его на нижней одежде, внутри написано, оно отразилось на внешней одежде. И никак не иначе. Второй текст, пожалуйста. Михей 2.8. Народ же, который был прежде моим, восстал как враг. И вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду. Это двойные одежды, на которые Бог обращает внимание. Но одну одежду видит только Господь. Другую частично видим и мы. И для нас очень важно, какими видят нас люди тоже. Но про Господа мы не говорим. Я опять повторяю, мы Его не соблазним, Он знает о нас все, а вот людей можем. И вот дальше. Характеристика одежды внутренней, которая может перейти и на внешнюю. И одна из них очень интересная. Когда я буду читать, я уже о внешности не столько буду говорить о внешности, сколько о духовной одежде. Слушайте, какая бывает одежда? Священное Писание говорит. Второзаконие 21.13. А вы слушайте внимательно. И прежде чем я это выделю, вы сами постарайтесь выделить, какая может быть одежда у человека. И снимет с себя пленническую одежду свою и живет в доме твоем. Одежда пленника может быть. Видели таких людей, которые то на высоте положения, то на глубине падения. То в молитвенном доме, то за стенами им стыдно заходить сюда. И у вас, наверное, не один раз были такие взлеты и падения. Вперед и отступление. Шаг вперед, два назад. Или шаг назад, два вперед. Братья мои, это еще одежда пленника. Еще дьявол имеет часть. Еще он имеет власть над вами. И вас лицо то сияет. Полоса светлой жизни, то полоса темной жизни. Вы знаете, что в концлагерях, в тюрьмах, там полосатая одежда, правда? Или продольная, или поперечная, особые рецидивисты. Она полосатая. Вот такая полосатая у нас может быть праведность.